Глава 11. Сны Никодимова. Дед Яков. Теперь я понял предсказание, пришедшее ко мне в ночи. Ты есть тот жребий, то создание, что видел при огне свечи. Дмитрий Пащенко. Странным образом я очутился во дворе частного дома, в котором всю жизнь прожили мои бабушка с дедушкой. Это замечательное место. Яблони, вишни, большая абрикосина, тенистый орех, заросли спелой малины, аккуратные асфальтовые дорожки и море разнообразных цветов покрывали двор. Здесь прошло мое детство. Я стоял посреди двора в вечерних сумерках. Звезды начинали появляться на небе. Неожиданно меня окликнул дедушка. Я так и застыл на месте, как парализованный. Такое состояние бывает, если вас сильно напугали. Максимум, на что меня хватило, так это на то, чтобы немного повернуть голову вправо. Я увидел деда так четко, как если б он еще был жив. Не успел я открыть рот, как дед сказал: «У нас мало времени, внук. Ты здесь неспроста. Смотри же». Перед моими глазами понеслись колонки 0 и 1. Я видел такое в фильме «Матрица». Создавалось впечатление, что меня пичкают колоссальным массивом информации. В голове стали пролетать в ускоренном темпе какие-то смутные образы, голоса, музыка. Я потерял сознание. Неожиданно из кромешной темноты послышался голос деда. «Вставай, внук, вставай!» И я открыл глаза. Как ни странно, я стоял, а дед все так же находился справа. «Хорошо запомни, внук», — сказал дед. «На тебе великая миссия. Закончи то, что начал. Помни, что ты не просто подсиживаешь плохого директора. Ты способен склонить чашу весов в пользу добра в более крупной игре. Марина и Ириада — это большое зло. Главное — свалить Марину. Ириада – это ее слабое место. У ведьмы есть секрет, который заключается в огромной любви к простому смертному. Она вышла за него замуж и родила ему 3 детей. Если ты сможешь надавить на эту тему, то Ириада станет слабее. В ней, пускай и совсем немного, но осталось добро. Она дорого заплатила за то, что связалась со злыми силами. Ее сын и невестка бездетны». «Я понял, дед, но ты ведь умер. Как мы с тобой разговариваем? Ничто и никто не исчезает бесследно. В одном месте отсовокупиться, в другом присовокупиться. А где ты сейчас, дед?» «Я там», — дед показал указательным пальцем правой руки на небо. В тот же самый момент, в том месте, на которое указывал дед, вспыхнула яркая звезда. «Но...» — только и успел промолвить я. Повернув голову вправо, я увидел, что дед исчез. Я долго вглядывался в темноту, но там абсолютно точно никого не было. Я открыл глаза. Да, очень странный сон. А ведь священник предсказал мне, что сон будет вещий. Что ж, надо действовать. Для начала необходимо было нанести визит ведьме Ириаде, а уже потом начать вербовку сторонников среди более или менее адекватных членов костяка коллектива.